Глава 42. Танго. Пока шла консультация, Марсель дожидался в приемной. Жерар был очень рад видеть у себя Амели. Он ее выслушал и нашел, что она в прекрасной форме. Она поинтересовалась, как поживают мальчики. Мальчики в порядке. Они теперь немного успокоились после этих бесконечных вечеринок с алкоголем, куревом и прочим. Уф, а то он уже испугался, но все позади, все наладилось. А Одиль... «О, гораздо лучше. Представьте, собирается продолжить учебу. Это в 35 лет. Задача не из легких. Хочет стать ученой дамой. И станет. Она везучая». «Ну, хорошо. Раз вы прекрасно себя чувствуете, мне вам и прописать-то нечего. Да и бестолку, ведь так? Вы все равно принимать ничего не будете. Как всегда. Ха-ха, я вас знаю, Амели. Только новое направление на анализы, чтобы углубить поиски того, что нас интересует. Вы хотите их сдать сегодня? С утра не ели? Прекрасно. Как только получу результаты, я вам позвоню. Хорошо? Фанетте? Завтра. Договорились». Лаборатория, мэрия. И короткая поездка в дом престарелых. Пока Марсель поливает цветы и кое-что улаживает, Амели занимается с Пепе испанским. В прошлый раз ему очень понравились маринованные груши, и он просит у Амели рецепт. «Нет, Пепе, ничего не выйдет, это секрет. Она может передать его только своим детям или внукам. Но в следующий раз она захватит с собой несколько банок, а пока Пепе поет, подыгрывая себе на гитаре, его невеста опять уехала в Аргентину, и поэтому он поет танго Карлоса Каделя. Последний куплет, самый красивый. «В ночь, когда ты полюбишь меня, мы будем смотреть, как в небесной лазури проплывают ревнивые звезды, и таинственный лучик совьет гнездо в твоих волосах светлячком любопытным, который увидит, что ты — утешение мое». Амели обожает слушать, как поет Пепе. Ее это берет за душу. К тому же она все лучше и лучше понимает испанский.